Лекция 7. Гуманистическое направление. Маслоу, Роджерс. Здесь я хотел бы остановиться на двух представителях гуманистического направления – Маслоу и Роджерсе. Это уже наши современники. Роджерс, когда в нашей стране начались социальные изменения, в возрасте 84 лет посетил Советский Союз. Маслоу, 1908-1970, родился в Нью-Йорке в семье еврейских иммигрантов. Он окончил Висконсинский университет и после получения докторской степени вернулся в Нью-Йорк, где занимался с психотерапевтами различных школ – Адлером, Хорни, Фромом и другими. Маслоу долго болел, и в это время он занимался делами семейного бизнеса, а впоследствии стал теоретиком применения психологии в менеджменте. Сам Маслоу не любил ограничений, и когда говорили, что он создатель гуманистической психологии, он предлагал убрать определение «гуманистическое». Нужно говорить о психологии. Не думайте, что я антибихевиорист. Я антидоктринер. Я против всего, что закрывает двери и отрезает возможности. В отличие от других психотерапевтов, Маслоу изучал не больных людей, а душевно здорового и творчески развитого человека, того, кто достиг высшей степени самоактуализации. А под самоактуализацией он понимал полное использование способностей, талантов, возможностей и тому подобное. Маслоу писал: «Ясно, что существо с Марса, попав в колонию врожденных коллег, карликов, горбунов и прочих, не сможет понять, какими они должны быть. Так что давайте изучать не коллег, а наибольшее, какое сможем найти, приближение к целостному здоровому человеку. Мы найдем у них качественные отличия, другую систему мотивации, эмоций, ценности, мышления и восприятия. В некотором смысле только святые и есть человечество. Изучая лучших людей, можно исследовать границы человеческих возможностей». У Маслоу набралась группа из 18 человек, 9 современников и 9 исторических личностей: Линкольн, Джефферсон, Эйнштейн, Рузвельт, Адамс, Джеймс, Швейцер, Хаксли, Спиноза. В общем, неплохая компания. Он дал признаки самоактуализирующихся личностей. Их стоит здесь перечислить. Вы еще раз прослушайте эти фамилии. Все это выдающиеся люди, это человеки. Но Маслоу считал, что именно по ним, по лучшим представителям, нужно судить о человечестве, а не по карликам, уродам, больным, бандитам и хулиганам. Маслоу выделил еще одну группу, которую условно можно назвать недочеловеками. Это те люди, которые делают из себя человеков, то есть ведут правильный образ жизни, формируя себя. Где можно найти таких людей? Вы правильно подумали, в студенческой среде. Так вот, он обследовал 3000 студентов и нашел только 30 недочеловеков. Остальные занимались бог знает чем. Но это американская действительность. У нас в стране, возможно, и иная картина. Но пациенты, которым я оказывал помощь, были далеки от самоактуализации. Моя работа с невротическим народом показывает, что все они в принципе могли бы самоактуализироваться. Когда это происходит, их эффективность повышается раз в 10. Я решил повторить исследование Маслоу. У меня появились те же трудности. И лишь среди тех, кто прошел психотерапевтические тренинги, я нахожу людей, которые стали на путь самоактуализации. Но людей, достигших самоактуализации, среди обследованных мне не попадалось. Это я могу сказать с уверенностью. Но вот когда они начинали работать над собой, у них открывались способности, о которых они и не подозревали, а достижения стали такими, о которых они и мечтать не могли. А когда я в начале работы говорил им об этом, они смотрели на меня как на сумасшедшего. Они уходили от меня просто только потому, что им некуда было идти. Все остальные врачи и психологи уже от них отказались. Вот у них я и находил признаки самоактуализации, описание которых я сейчас и начинаю. Я надеюсь, что сравнивая себя с этим эталоном, вы сможете контролировать свой прогресс, свой путь к самоактуализации. Основные признаки психологически здорового человека. Первое. Эффективное восприятие реальности и комфортные взаимоотношения с реальностью. Самоактуализирующийся человек обладает поразительной способностью распознавать ложь, фальшь и неискренность. Оценки этих людей удивительно точны, причем это распространяется на все аспекты реальности, а не только на взаимоотношения с людьми. Эти люди в любой сфере жизни – музыка, живопись, научные проблемы, политические и общественные события – могут мгновенно разглядеть суть проблемы, скрытую от других. Их прогнозы, каких бы сфер они ни касались, и насколько скудные факты ни опирались, оказываются удивительно точными. Эти люди обладают способностью воспринимать факты, в отличие от склонности к восприятию мира через призму устоявшихся и общепринятых представлений и мнений. Почему так получается? Дело в том, что самоактуализирующийся человек постоянно развивается. И если даже действительность не меняется, он ее видит совсем другой. Привожу рассказ одного из моих подопечных. В течение последних 15 лет я регулярно читаю роман Пушкина «Евгений Онегин», и каждый раз нахожу в нем что-то новое. Так, например, я вдруг понял, что Татьяна отказала Онегину, потому что перестала его любить, поняла, что он пародия. А Онегин просто очень тяжело болен. Ему нужно видеть Татьяну, чтобы продлить себе жизнь. Чтобы продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. В реанимацию ему нужно. По мере того, как я развиваюсь и начинаю лучше видеть, начинают меняться люди и весь мир, даже если они не меняются. Я в них вижу черты, которые раньше не замечал. Когда я ожил, то есть стал меняться, Михаил Литвак, то ожил и весь мир. Если это признают, то последствия будут революционными. Ведь невротик – не только малоэффективная личность, эта личность абсолютно неэффективная. Невротик не может воспринимать реальность так же ясно и эффективно, как здоровый человек. Он болен не только эмоционально, но и когнитивно. У него нарушено познание мира. Вот почему невротики склонны больше верить кликушам и религиозным деятелям. Пора создавать науку об истинных ценностях. Неврозы способны снизить остроту зрительного восприятия, осязание, обоняние. Восприятие здоровых людей гораздо в меньшей степени, чем у больных, подвержено влиянию желаний, потребностей и предубеждений. Это обусловливает их здравомыслие, способность видеть истину, умение приходить к верным заключениям. Это позволяет им без труда отличить оригинальное от банального, конкретное от абстрактного. Они предпочитают жить в реальном мире. Им не по нраву искусственно создаваемые миры. Самоактуализирующемуся человеку приятнее иметь дело с тем, что у него под рукой, а не со своими желаниями, надеждами и страхами. Наивное восприятие. Его тянет и манит все неизвестное. Самое прекрасное в мире – это тайна. Она – источник науки и искусства. Эйнштейн. Таких людей можно назвать интеллектуалами. Но дело не в интеллектуальной мощи, а в точном восприятии. Они не суеверны. Второе. Приятие себя, других, природы. Маслоу считает, что для самоактуализирующихся людей характерно отсутствие самодавлеющего чувства вины и стыда. Невротика же терзает чувство вины перед собой. Хочу добавить от себя. Это чувство вины невротика связано с чрезмерной, неосознаваемой переоценкой самого себя. Ведь только Бог, если Он существует, может делать все идеально хорошо. Здорового человека не мучает чувство вины, когда он ошибается. Ему просто досадно. Он живет в ладу с собой и не слишком огорчается по поводу своих недостатков, ибо принимает свою сущность, далеко не всегда идеальную, со всеми присущими ей недостатками и изъянами. К своим недостаткам относится просто как к природе. Он смотрит на мир как ребенок, наивными глазами, ничего от него не ожидая и не требуя. Но это не тот тип смирения, который требует религия. Это связано с особенностями восприятия. Самоактуализирующегося человека можно назвать крепким здоровым животным. Ничто человеческое ему не чуждо, и он не будет испытывать чувство вины по поводу своих позывов. У него хороший аппетит, крепкий сон, он умеет получать удовольствие от секса. Его приятие распространяется не только на низшие потребности, но и на потребности более высоких уровней. Отвращение у него возникает реже, чем у невротика. Этим людям чужда всякая поза, они терпеть не могут позеров. Ханжество, лицемерие, неискренность, фальшь, притворство, желание произвести впечатление – все эти качества совершенно не свойственны им. Они не хотят казаться лучше, чем они есть. Им это несложно уже потому, что они умеют мириться со своими недостатками и относятся к ним как к особенностям. Они живут в мире с самими собой. Это особенно важно на склоне жизненного пути. К пенсии себя нужно готовить. Это не значит, что у них не бывает чувства вины, тревоги, печали или сожаления. Здоровые люди испытывают дискомфорт тогда, когда видят, что реальный ход вещей отклоняется от возможного, достижимого, а следовательно, необходимого. Так обидно и досадно, когда видишь, что люди могут жить счастливо, а вместо этого постоянно изводят себя и своих близких. Особенно это ярко видно в процессе семейного консультирования. Ведь действительно, счастье так возможно, так близко. Третье. Спонтанность, простота, естественность. Маслоу отмечает, что самоактуализирующиеся люди ведут себя спонтанно, просто и естественно, не стараясь произвести впечатление на других людей. Это не значит, что их поведение идет вразрез с традициями. Его нетрадиционность – не внешняя черта, а глубинная сущностная характеристика. Самоактуализирующийся человек скорее спонтанен в пробуждениях и мыслях, чем в поведении. Он отчетливо осознает, что мир, в котором он живет, полон условностей, что этот мир просто не сможет принять его спонтанность. Он не хочет обижать окружающих, поэтому со всем изяществом и доброй усмешкой подчиняется установленным традициям, церемониям и ритуалам, столь дорогим сердцу каждого обывателя. А ведь столько сил уходит у невротиков для того, чтобы казаться. Но ведь быть легко, а казаться трудно. Вот на что уходит энергия невротичных людей. Но Маслоу не призывает к бунту. Он отмечает, что конвенциальность самоактуализирующегося человека подобна легкой накидке. Он, не задумываясь, сбрасывает ее, когда она мешает ему заниматься важным делом. Именно в такие минуты, когда он занят важным делом, проявляется его истинная сущностная неконвенциональность, в которой нет той антиконвенциональности, которой привыкла хвастаться богема, выступая против «все и вся», против несущественных ограничений. Он снимает пиджак конвенциональности и тогда, когда находится в компании друзей, которые не ждут от него соблюдения приличий. Самоактуализирующиеся люди избегают быть в ситуациях, где от них требуют предсказуемости, и ищут те, где могут вести себя раскованно. Это не так просто, как кажется. Один из моих подопечных, поняв нелепость ритуалов, лишь только лет через 10 решился не праздновать свой день рождения на производстве. Как вы думаете, перестали с ним общаться сотрудники? Конечно, нет, ведь он был профессионалом высокого класса. Поведение у них вполне моральное, хотя моральные принципы несколько отличаются от общепринятых. Так один из моих подопечных вел себя вполне морально, но в мечтах своих сходился чуть ли не с каждой женщиной. Однако на практике у него почти ничего не получалось. Мораль не позволяла, навыков обольщения не было.

Маслоу отмечал, что самоактуализирующиеся люди умеют спокойно и безболезненно переносить одиночество. Некоторые даже его любят. Поэтому им удается сохранить хладнокровие в битве. Они не хватаются без надобности за оружие. Им нетрудно быть отстраненными и безмятежными. Неудачи и поражения не вызывают у них всплеска эмоций, естественного для менее здоровых людей. Даже в самых унизительных ситуациях они умеют сохранять благородство и гордость. Это было бы невозможно, если бы они не имели собственного мнения о ситуации, а во всем полагались на мнение других людей. Эти люди объективны, ибо для них более важны проблемы внешнего порядка, чем внутренние переживания. Они способны к такой концентрации, которая делает их отрешенными, умеющими забыть о тревогах и волнениях. И даже в трудные минуты у них не развивается бессонница и не пропадает аппетит, сохраняются хорошее настроение и сексуальные способности. Отстраненность самоактуализированного человека может вызвать затруднения в общении со среднестатическими людьми, которые склонны рассматривать эту отстраненность как холодность, снобизм, недружелюбие. Самоактуализирующийся человек не нуждается в друзьях, если понимать дружбу как некую взаимозависимость. В нашей культуре залогом дружбы является взаимозависимость. Среднестатистический человек не захочет дружить с самоактуализирующимся человеком, ведь он никогда в жизни не положит на алтарь дружбы свою независимость, никогда не пожертвует ради друга своей автономностью. Автономность – это не только независимость, но также самоопределение, самоуправление, способность к принятию ответственности на себя, активный поиск решений, умение не быть пешкой в чужой игре. Самоактуализирующийся человек сам формирует свои мнения и суждения, принимает решения и отвечает за них, сам определяет и прокладывает свою дорогу в жизни. Общаясь с такими людьми, Маслоу понял, что некоторые качества, которые раньше воспринимал как нормальные, на самом деле являются болезненными и ущербными. Многие люди утратили способность к самоопределению. Они готовы позволить манипулировать собой. Неудивительно, что они испытывают приступы беспомощности, слабости, управляемости. Такое безволие в экономике и политике может привести к трагическим последствиям. Изучая проблему одиночества, я пришел к выводу, что ценность человека можно определить по тому, как он переносит одиночество. Ведь именно находясь в одиночестве, я могу расти и сделать что-то новое. Еще Шопенгауэр отмечал, что чрезмерная общительность свидетельствует о низком духовном развитии. Человек не может быть самим собой от того, что ему с самим собой тошно. Вот и сейчас я пишу эту книгу, находясь в физическом одиночестве. Я даже для себя перефразировал известный афоризм. Звучит он так. «Скажи мне, как ты переносишь одиночество, и я скажу, кто ты». Более подробно я обосновал это положение в статье «Психология одиночества». Шестое. Автономность, независимость от культуры и среды, воля и активность. Главными мотивами самоактуализирующегося человека, как уже неоднократно указывалось, являются мотивы роста. Эти люди почти не зависят от внешних обстоятельств, других людей и культуры в целом. Источники удовлетворения находятся внутри них, в потенциях и скрытых ресурсах. Люди, не достигшие самоактуализации, нуждаются в других людях, потому что только от других людей они могут получить столь необходимые им любовь, безопасность и уважение. Самоактуализирующийся человек в них не нуждается. Более того, другие даже могут мешать ему на пути развития. Он не ищет похвалы, одобрения и даже любви. Признание, популярность, слава, почести, любовь для него ничто по сравнению с гложущей его потребностью в саморазвитии, внутреннем росте. Седьмое. Свежий взгляд на вещи. Маслоу указывает, что самоактуализирующийся человек обладает удивительной способностью радоваться жизни. Его восприятие свежо и наивно. Он не устает удивляться и испытывать восторг перед разными проявлениями жизни, к которым обычный человек привык и которых даже не замечает. Все может захватить его внимание, даже если он видит это сотый раз. Или явление изменилось, или он изменился и видит это уже другим взглядом. Он радуется базовым основополагающим ценностям жизни. Никто из самоактуализирующихся людей не испытывал восторга перед посещением ночного клуба или вечеринки. Никто не назвал в качестве источника вдохновения деньги. Секс для них не только плотское удовольствие, но и источник вдохновляющих переживаний. Обычным людям все это недоступно и из-за склонности к рубрификации делает нас слепыми. То, что не содержит прямой выгоды или угрозы, отбрасывается нами в дальний угол привычной категоризации. Понимание – уточненное чувство невежества. Неспособность радоваться жизни – основной источник зла, человеческих трагедий и страданий. Мы с легкостью привыкаем к хорошему и воспринимаем его как само собой разумеющееся. Как часто мы отказываемся от радости жизни без сожаления и раскаяния, меняя их на чечевичную похлебку. Также мы не бережем своих детей, друзей, родных и свое здоровье, и только лишившись их, начинаем понимать их истинную ценность. Чтобы избежать этого, я предложил молитву «Инвентаризация». Каждый день следует начинать со слов «Благодарю судьбу» для атеистов или «Бога» для верующих, что проснулся живым и невредимым. У меня есть квартира, дача, жена, дети и так далее. И только после этого перечислить то, чего не хватает. Жизнь наша станет несравненно лучше, если мы научимся радоваться ей, если мы испытаем по отношению к ней такое же чувство глубокой благодарности, которое испытывает самоактуализирующийся человек. Ведь квартира, в которой вы живете, стала намного лучше по сравнению с той, какой она была, когда вы ее только что получили. Почему же вы не можете сейчас радоваться ей, как радовались раньше? 8. Мистические и высшие переживания. Маслоу отметил, что восторг у самоактуализирующегося человека иногда бывает настолько мощным, что его можно назвать мистическим переживанием, которое сопровождается чувством абсолютного всемогущества, утратой ориентации во времени и пространстве, чувством духовного перерождения, личностной трансформации. Но в этих переживаниях нет Божьего промысла и влияния каких-то сверхъестественных сил. Лучше дать им название «высшие переживания». Высшие переживания являются сгустком всех тех состояний, которые можно определить как состояние полной погруженности в проблему. Самоактуализирующийся человек обладает глубоким чувством идентификации с человечеством в целом. Он воспринимает людей как братьев, ощущает себя членом большой семьи. Поэтому он прощает людям недостатки и глупость, хотя это его огорчает. Мало кто способен понять самоактуализирующегося человека, хотя, как правило, он не обделен любовью и уважением. Несмотря на внешнюю холодность, отчужденность, он глубоко переживает за окружающих его людей. Он остро чувствует себя принадлежащим человеческому роду, свое сродство с людьми, которых он мог бы презирать. Но он относится к ним снисходительно, понимая, что пока они просто не умеют видеть истину, которая очевидна для него. Такое отношение к людям Адлер назвал братским. 9. Межличностные отношения. Маслоу отмечает, что у самоактуализирующегося человека эти отношения глубже, чем у обычного человека. Его интимные отношения достигают предельной глубины. Однако здесь должно быть соответствие партнера. Сблизиться с самоактуализирующимся человеком трудно. Это могут сделать только здоровые люди, приблизившиеся к самоактуализации. Поэтому у самоактуализирующегося человека мало друзей. Круг его общения достаточно узок. Это объясняется его высокой требовательностью к качеству этих отношений. Но терпимы и снисходительны они ко всем людям. Даже если самоактуализирующийся человек кому-то враждебен, то эта враждебность всегда обоснованно идет на благо ближнему. Но даже в общении с неприятными для него людьми он не демонстрирует свою неблагосклонность. В конце концов, человек несовершенен. Но ведь он может достичь совершенства. Он делает глупости, а потом мучается и страдает, не понимая, почему его добрые намерения завели его не туда. Он расплачивается за свою глупость своим собственным несчастьем. Его можно только пожалеть. Его отношения со своими поклонниками можно охарактеризовать как односторонние. Поклонники требуют от него гораздо большего, чем он может им дать. Почитатели слишком назойливы, и поэтому это тяготит самоактуализирующегося человека. Способ его взаимодействия с армией поклонников таков. Он любезен и благожелателен с ними, но стремится как можно скорее и по возможности изящно отделиться от них. Так что проблема общения у самоактуализирующегося человека имеется, но она имеет другой нюанс. Если у невротика эта проблема звучит не с кем, то у самоактуализированного человека не из кого. А это переносится гораздо легче. Более того, человек, ставший на путь самоактуализации, вынужден отказываться от общения, которое тормозит его развитие. Довольно часто он отказывается от общения со многими старыми друзьями, если они не участвуют в процессе самоактуализации, не растут. Ведь и у дерева, если хотим, чтобы оно выросло, мы срезаем нижние ветки. Я знаю, как сильно задержало многих в их развитии то, что они не смогли избавиться от хронофагов, людей, ворующих у них их личное время. Ведь иногда только личное время мы можем отдать на собственное развитие. Вот и сделайте себе этот подарок. 10. Демократичность. Объявить себя демократом легко, стать демократом трудно, ибо истинная демократичность, как совершенно справедливо считает Маслоу, заложена в характере. Самоактуализирующийся человек демократичен в своем поведении. Он готов общаться с любым человеком вне зависимости от его классового положения, уровня образования, политических убеждений, цвета кожи. Он просто не замечает этих различий, которые так существенны для среднестатического человека. Самоактуализирующиеся люди не боятся показаться несведущими. Они готовы учиться у всякого, кто может открыть им что-то новое. Они не стремятся доказать во что бы то ни стало свое превосходство, не щеголяют эрудицией, не стремятся произвести впечатление на человека своим высоким статусом и жизненным опытом. Пожалуй, они готовы признать свою незначительность. Они готовы признать мастерство столяра, сапожника, шофера. Любой мастер своего дела может рассчитывать на их уважение и даже восторг. Эта демократичность не имеет ничего общего с неразборчивостью, со слепой уравниловкой. Самоактуализирующийся человек разборчив в дружбе. Его друзья из числа элиты, но их элитарность определяется не породой, не происхождением, не цветом кожи, а исключительно характером, способностями и талантом. Самоактуализирующийся человек с уважением относится ко всякому человеку. В любом человеке он видит человека. Стать демократом крайне трудно, ведь многие люди так плохо себя ведут, и очень трудно увидеть в плохом человеке его здоровое внутреннее зерно, увидеть человека не таким, каков он сейчас, а таким, каким он может стать, и способствовать этому. Это и есть любовь. Вспоминается случай, как в первые годы перестройки один такой демократ с высокой трибуны говорил примерно следующее. «Каленым железом мы должны выжигать аппаратчиков» и прочее. Типично автократическая речь. Ведь иной аппаратчик вовсе не виноват, что он аппаратчик. Я сам, пострадавший от аппаратного управления, когда организовал клуб «Кросс», сразу же назначил ответственного человека, который распределял по группам желающих заниматься тренингом. Сразу же пошли просьбы направить в ту или иную группу и обещание отблагодарить. И только через год я сообразил, что надо сделать. Я дал слово всем преподавателям, а люди сами решили, в какую группу им идти. Сразу стало ясно, кто есть кто. К одному кандидату наук пришло вначале человек 20, на второе занятие уже только 3, а потом уже не пришел никто. 11. Умение отличать средства от цели, добро от зла. Самоактуализирующийся человек в своем поведении всегда придерживается тех принципов, какие высказывает. Такие люди не совершают дурных поступков. Но понимание плохого и хорошего у них не всегда совпадает с пониманием среднестатического человека. В средние века таких людей называли божьими людьми. Самоактуализирующиеся люди умеют отличать средства от цели. Они всегда ориентированы на цель, но цель они понимают своеобразно. Как правило, причины их деятельности кроются не в ее результатах, а в самой деятельности. Они умеют получать удовольствие от самого процесса деятельности. Путешествие для них так же приятно, как и момент прибытия. Даже самая обыденная рутинная работа в их руках становится веселой игрой, способом самовыражения. Они умеют найти интерес в любом деле. Этим они похожи на детей. Развивая эту тему, я пришел к выводу, что цель может быть и неправедной. Самое главное – чтобы средства были праведные, а главное – психологически грамотные. Тогда происходит коррекция цели. Ко мне приходят невротики с неправедными целями – вернуть ушедшего мужа, жену, снять начальника, отбить сексуального партнера. Я предлагаю осуществлять это праведными, то есть психологически грамотными средствами. Во время этой работы человек растет, самоактуализируется. И ему уже становится ненужным беглый супруг, с начальником налаживаются хорошие отношения, исчезает необходимость отбивать сексуального партнера. 12. Философское чувство юмора. Маслоу правильно подметил, что такие люди не улыбаются в ответ на плоскую шутку, но им нравится мягкий философский юмор. Их юмор нацелен на глупость. Их забавляет высокомерие человека, возомнившего себя пупом земли. В шутке всегда скрывается некий подтекст. Шутки таких людей всегда назидательны, как притчи и басни. Самоактуализирующиеся люди шутят реже, чем среднестатические. Их нельзя назвать весельчаками и балагурами. Они не блещут в компании, не травят анекдоты, не устраивают веселых розыгрышей. Философский юмор самоактуализирующегося человека может вызвать улыбку, но не гомерический хохот. Работа, сколь бы ответственно они к ней не относились, является для них и развлечением, и игрой. Тема юмора гораздо более серьезна, чем это кажется на первый взгляд. Наблюдая нашу молодежь, я заметил, что они скорее иронизируют друг над другом, то есть подмечают недостатки своих ближних, и смеются над ними. Я солидарен с Ницше, который иронию назвал бесчинством, а ироничного человека сравнил с собакой, которая кусается и одновременно улыбается. От этого портится характер. Многих погубила страсть к иронии, особенно умных людей, ибо у них она особенно зла. У ироничных людей повышен уровень тревоги. Они, как правило, сами мало чего добиваются, ибо своей иронией фактически шлифуют тех, над кем издеваются. Если уж хочешь иронизировать, иронизируй по поводу самого себя. 13. Креативность. Креативность – способность к творчеству, созиданию, по мнению Маслоу, универсальная характеристика всех самоактуализирующихся людей. Их креативность имеет ряд специфических особенностей. Гениальность практически не связана с личностными особенностями гения. Глядя на гения, нам остается только констатировать, что он наделен гениальностью. Гениальность не нуждается в психическом здоровье. Креативность самоактуализирующегося человека сродни креативности ребенка, еще не испорченного влиянием культуры. По мере социализации большинство из нас утрачивает способность к невинному и наивному восприятию жизни. Все дети креативны, поэтому мы вправе предположить, что, сбросив оковы культуры, мы окажемся в царстве креативности. 14. Сопротивление культуральным влияниям. Трансценденция культуры. Самоактуализирующийся человек неплохо адаптирован в своей культуре и в то же самое время сопротивляется ее влиянию. Он в какой-то степени внутренне отчужден, независим от нее. Он, например, может отказаться от празднования Нового года, если занят делами. Но он вписывается в рамки культуры по форме, одежда, поведение, еда и прочее. В то же время, по сути своей, такие люди неконвенциональны. Их ни за что не назовешь элегантными, модными или шикарными. Они просто не придают этому большого значения. Мода, стиль, прически, формы вежливости не затрагивают их моральных принципов. Поэтому они не считают нужным их оспаривать и готовы подчиниться им с добродушной ухмылкой. Но смирение самоактуализирующегося человека поверхностно. Он подчиняется правилам, потому что так проще жить. Он не желает тратить силы на борьбу с второстепенными вещами. Но если вдруг та или иная условность станет для него обременительной, он сбросит с себя маску приличий, как стесняющий его сюртук, и мы с очевидностью обнаружим, насколько поверхностна его конвенциональность. Самоактуализирующийся человек не революционер и не бунтарь. Более того, он с отвращением относится к любой революционности. Но у этих людей имеется трезвая озабоченность вопросами социального благоустройства. Они понимают, что решение этих вопросов требует постепенности времени. Но это не значит, что они пассивны. Когда они видят, что перемены возможны, они не будут сидеть сложа руки. Во-первых, это высокоинтеллектуальные люди, практически каждый из них готов возложить на себя миссию. Во-вторых, эти люди – реалисты и не пойдут на бессмысленные жертвы. Однако в критических ситуациях они способны пожертвовать своими интересами и заняться общественной деятельностью. Они не противопоставляют себя обществу и не пытаются бороться с ним, а просто стараются сделать его лучше. Самоактуализирующийся человек несколько отстранен от окружающей его культуры. Он способен к беспристрастной оценке культуры, он стремится выявить ее положительные черты и только после этого высказать свое мнение о ней. Его отстраненность не является нигилизмом. В конце концов, наша культура не так уж плоха. Отстраненность от культуры означает высокую степень автономности. Самоактуализирующийся человек универсален. Он принадлежит человечеству. Он выше своей культуры. Это люди, которые сумели не поддаться нивелирующему влиянию культуры. Самоактуализирующийся человек больше похож на самоактуализирующегося человека другой расы, национальности, чем на менее здорового соотечественника. Таким образом, мы можем наконец дать ответ на извечный вопрос. Можно ли быть хорошим, здоровым человеком, живя в несовершенном обществе? Маслоу считает, что американская культура дает такие возможности. Наши, между прочим, тоже. Только мало кто их использует, и психологическое здоровье становится уделом избранных, хотя возможно для всех, кто пожелает стать здоровым. Для описания портрета психологически здорового человека я использовал в основном данные Маслоу. Если у вас есть все эти черты, то можете быть спокойны и продолжайте вашу жизнь дальше. У вас все будет благополучно. Если это не ваш портрет, то лучше обратиться к специалисту, если есть такая возможность, чтобы с его помощью стать таким. В крайнем случае, попробуйте сделать это сами, используя соответствующую литературу. Могу рекомендовать свои книги и книги тех авторов, которых я цитировал. Преимущество последних в большей глубине. Преимущество моих в привязанности примеров к нашей действительности. не сможет понять наш человек переживаний женщины, проживающей в США, связанных с тем, что на кнопках лифта в пятиэтажной гостинице плохо читаются цифры, показывающие номер этажа. Эта женщина устроила скандал хозяину гостиницы и пригрозила, что никогда не будет рекомендовать эту гостиницу своим гостям, так как она создает неудобства для посетителей. Между прочим, он ее поблагодарил и тут же прислал людей, которые устранили этот недостаток. Я был этим гостем, а так бы ни за что не поверил. Я на это внимание даже не обратил. Я не обещаю вам беспечной жизни без жалоб. Как говорил Маслоу, жалобам конца не будет. Но по уровню жалоб можно судить об уровне развития человека. Самый низкий уровень жалоб – это жалобы на отсутствие еды. Жалобы на отсутствие квартиры или хорошей одежды уже более высоки. Вы уже переросли этот уровень, дорогой мой слушатель. Иначе вы бы не слушали эту аудиокнигу. Ко мне приходят обычно люди с достаточно высоким уровнем жалоб. Единственное, что им удается, еще более его повысить. Если раньше человек жаловался, что его обижает жена или начальник, а теперь он мучается от того, что не может организовать монополию или научно-исследовательский институт, то я считаю свою работу с ним достаточно успешной. Конечно, женщина, которой уже есть дело до газона перед ее окнами, находится на достаточно высоком уровне развития. Я как-то спросил у своего подопечного, как идут у него дела. Он ответил мне, что великолепно. Когда я усомнился в этом, он сказал, что сейчас у него такие неприятности, о которых он раньше и мечтать не мог. Вот молодец. К сожалению, большинство невротиков ведут себя на манер старухи у разбитого корыта и остаются с носом. И как бы вы ни самоактуализировались, вы все равно будете несовершенными, и ваше несовершенство будет проявляться в следующем. Еще раз послушайте Маслоу. Самоактуализирующийся человек – это здоровый, нормальный человек со своими слабостями и недостатками. Он может поддаться вредной привычке, он может быть занудливым, упрямым, раздражительным. Он не застрахован от гордости, пристрастности, тщеславия, особенно по отношению к результатам своего труда. Он тоже подвержен вспышкам гнева и приступам меланхолии. Поступки таких людей временами могут показаться жестокими. В этом они напоминают хирурга, который режет по-живому, если ситуация требует. Они довольно быстро и легко переносят смерть близкого человека, производя впечатление людей бездушных. Так как они независимы от мнения окружающих, их поступки иногда бывают довольно резкими. Погружаясь в дело, они могут забыть о существовании близких людей. В такие минуты они могут не слышать обращенных к ним вопросов, забывают об элементарной вежливости, могут обидеть и даже оскорбить близкого человека. Из-за своей доброты самоактуализирующийся человек может остаться с нелюбимой женой или содержать какого-нибудь психопата или часами слушать плачущего в жилетку. Он не свободен и от чувства досады, самокопания, самобичевания. Но эти чувства отличаются от чувства вины невротика. В общем, совершенных людей нет. Маслоу описывает 8 моментов самоактуализации. Первое. Полное, живое, беззаветное переживание с полной концентрацией и полным впитыванием. Обычно мы мало осознаем, что происходит в нас и вокруг нас. Примером этому может служить противоречивость свидетельских показаний, но у нас бывают моменты повышенного осознания и интенсивного интереса. И эти моменты можно назвать самоактуализацией. Второе. При каждом выборе решать в пользу роста. Выбирать безопасное значит оставаться при известном и знакомом, но рисковать стать устаревшим и смешным. Выбирать рост значит открывать себя новому, неожиданному опыту, но рисковать остаться в неизвестном. Третье. Становиться реальным, существовать фактически, а не только в потенциальности. Научение сонастраиваться со своей собственной внутренней природой. Это значит решить для себя, нравится ли тебе самому определенная пища или фильм, независимо от мнений и точек зрения других. Четвертое. Честность и принятие ответственности на себя – моменты самоактуализации. Маслоу рекомендует искать ответы внутри себя, не стараться хорошо выглядеть или удовлетворять своими ответами других. Пятое. Научиться верить своим инстинктам и суждениям и действовать в соответствии с ними, а не полагаться на то, что принято в обществе. Тогда человек сможет сделать правильный выбор профессии, спутника жизни, режима питания, вида искусства и прочее. Шестое. Постоянное развитие своих способностей, использование их, чтобы хорошо делать то, что мы хотим делать. Большой талант – это не то же самое, что самоактуализация. Многие одаренные люди не смогли реализовать свои способности, другие же даже со средним талантом достигли многого. Самоактуализация – процесс, не имеющий конца. Это способ проживания, работы и отношений с миром, а не единичные достижения. Седьмое. Переходные моменты в самоактуализации – пик переживания. В такие моменты мы думаем, действуем и чувствуем более ясно и точно. Мы больше любим и в большей степени принимаем других, более свободны от внутреннего конфликта и тревожности, более конструктивно способны использовать нашу энергию. Пик переживания напоминают инсайт завершения гештальта. Этот термин больше используется в психоаналитических школах. Жизнь довольно часто скучна. Пик переживания – это те моменты, когда мы становимся глубоко вовлеченными, взволнованными миром и связанными с ним. По Маслоу, высшие пики характеризуются чувством открывающихся безграничных горизонтов, ощущением себя одновременно и более могущественным, и более беспомощным, чем когда-либо ранее, чувством экстаза, восторга, трепета, потери ощущения пространства и времени. Хорошо, когда личность достигает плато переживания, которое представляет собой фундаментальное изменение отношения к миру, обусловливающее новые точки зрения, оценки и усиленное осознание мира. Восьмое. Дальнейший шаг в самоактуализации – обнаружение защит и разрушение их. Здесь термин «защита» имеет то же содержание, что и в психоаналитических школах: рационализация, проекция, идентификация, вытеснение и прочее. Маслоу определяет невроз и психологическую неприспособленность как болезни, связанные с неудовлетворением фундаментальных потребностей в еде, сне и так далее. Он перечисляет следующие фундаментальные потребности. Первое. Физиологические потребности в пище, сне, сексе и тому подобное. Второе. Потребность в безопасности. Для удовлетворения этой потребности человек соблюдает определенный режим дня, приобретает квартиру, одежду и тому подобное. Третье. Потребность в любви и принадлежности. Человек заводит семью, друзей. Четвертое. Потребность в уважении. Человек делает карьеру, занимается наукой, участвует в политической и общественной жизни. Пятое. Потребность в самоактуализации. В иерархии потребностей самый высокий уровень. Человек реализует свои способности. Высшие потребности имеют следующие признаки. Первое. Высшие потребности более поздние. Второе. Чем выше уровень потребности, тем менее она важна для выживания, тем дальше может быть отодвинуто ее удовлетворение и тем легче от нее на время освободиться. Третье. Жизнь на более высоком уровне потребностей означает более высокую биологическую эффективность, большую ее продолжительность, хороший сон, аппетит, меньше болезней и так далее. Четвертое. Высшие потребности воспринимаются как менее насущные. «Мне не до высоких материй», — говорит человек, все усилия которого направлены на то, чтобы добыть пропитание. Пятое. Удовлетворение высших потребностей чаще имеет своим результатом развитие личности, чаще приносит радость и счастье, обогащает внутренний мир. Фактически полноценным человек становится только тогда, когда он удовлетворил свои потребности в самоактуализации. Особенно это хорошо видно на примере тех людей, которые удовлетворили потребности первых четырех уровней, но не смогли удовлетворить пятый. Тогда выясняется, что хорошее питание, шикарная квартира, благополучная семья и неплохая должность не приносят счастья. Вот тогда и развивается невроз. Кто-то сказал, если ангела не выпустить на волю, он становится дьяволом. Я знаю одного врача, которому следовало бы быть поэтом. Это неплохой врач, но поэтический дар рвется наружу, и он очень часто пишет стихи на злобу дня и всем, кто его попросит. Поэтому он не стал, но этот дар отвлекает его от медицинских занятий, что сдерживает его квалификационный рост и не позволяет ему занять более высокую должность. Способности настойчиво требуют употребления и прекращают свое требование, когда их достаточно и полно употребляют. Рост теоретически возможен только потому, что вкус высшего лучше, чем вкус низшего. И потому рано или поздно удовлетворение низшего становится скучным. Когда потребности не удовлетворяются, люди начинают жаловаться. Если люди жалуются на то, что не могут удовлетворить свои потребности в самоусовершенствовании, справедливости, красоте, истине, то это высокий уровень жалоб, ибо он указывает, что дела идут неплохо. Хуже, когда они жалуются на то, что не могут прокормить семью. Маслоу полагает, что жалобам конца не будет. Можно лишь надеяться на повышение их уровня. Уровень жалоб служит показателем развития личности и просвещенности общества. Маслоу указывает, что познание может быть дефицитным и бытийным. Дефицитное познание имеет место, когда не удовлетворены низшие потребности. Голодный человек замечает только пищу, нищий – только деньги. Бытийное познание позволяет воспринимать предметы и явления в совокупности их свойств. Восприятие становится более полным. Внешние объекты оцениваются сами по себе, а не в отношении к личным заботам. Маслоу различает дефицитную любовь и бытийную. Дефицитная любовь – это любовь к другим, потому что они удовлетворяют какую-то потребность. Чем полнее удовлетворение, тем сильнее такая любовь. Бытийная – любовь к сущности другого. Такая любовь не стремится к обладанию. Дефицитная любовь выражается в срывании цветов, бытийная – в их выращивании. Бытийная любовь богаче и длительнее, чем дефицитная. Я знаю, век уж мой измерен, но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Так объясняется в «Любви» Онегин. Конечно, это дефицитная любовь. Поверьте, моего стыда вы не узнали никогда, когда б надежду я имела, хоть редко, хоть в неделю раз, в деревне нашей видеть вас. Татьяна, конечно же, испытывает бытийную любовь. Маслоу можно считать создателем трансперсональной психологии. Он обнаружил наличие духовного измерения в самоактуализирующихся людях. Несколькими веками раньше они воспринимались бы как люди, идущие путями Божьими, Божьи люди. Трансперсональная психология эмпирически изучает медитацию, природу сознания и измененные состояния сознания. Психологический рост Маслоу рассматривал как последовательное удовлетворение все более высоких потребностей. Пока доминируют низшие потребности, движение к самоактуализации не может начаться. Препятствия росту связаны с негативным влиянием прошлого опыта, дурными привычками, групповым и социальным давлением, внутренними защитами. Маслоу не дал специальных психотерапевтических методик, а психотерапию рассматривал как способ удовлетворения высших потребностей и был вдохновителем едва ли не всех психологов гуманистического направления. Это и понятно. В силу большого распространения невротизма только психотерапия может решать многие социально-психологические проблемы, Кстати, отношения между врачом и пациентом он призвал строить по принципу старшего и младшего брата, а тех, с кем он работал, предлагал называть не больными, а подопечными.